Глава 5. Сидней Смит. 18-го на рассвете Бонапарт в сопровождении лишь Ролана де Монривеля, шейха Ахера и графа де Маи, чью боль утраты он не сумел смягчить добрыми словами, поднялся на холм, расположенный приблизительно в 1000 туазов от города, для осады которого он прибыл. Между тем, армия перешла по наведенному ночью мосту через небольшую речушку Керданех. С высоты холма Бонапарт окинул взглядом всю панораму и увидел не только два английских корабля «Тигр» и «Тесей», покачивавшиеся в море на волнах, но и войска Паши, что заполнили все сады, окружавшие город. «Выбить весь этот сброд, засевший в садах», — произнес он, — «и заставить его вернуться в город». Отдавая этот приказ, он никому не обращался, и трое молодых людей разом бросились выполнять его, напоминая ястребов, которых выпустили на одну и ту же добычу. Но Бонапарт тут же резко крикнул: «Ролан, шейх Ахера!» Услышав свои имена, молодые люди так резко остановили своих лошадей, что те даже присели и вернулись к главнокомандующему. Что касается графа де Маи, он продолжал свой путь с сотней егерей, сотней гренадеров и таким же количеством вольтежеров. Пустив свою лошадь вскачь, он стремительно бросился в атаку во главе своего отряда. Бонапарт всегда верил в предзнаменования, сопровождающие сражения. Вот почему при первой стычке с бедуинами он пришел в столь сильное раздражение от нерешительности Круазье и так желчно упрекал его. С высоты холма он мог следить за движением войск в свою превосходную подзорную трубу. Он увидел, как Эжен Богарне и Круазье, которые даже не осмеливались заговорить с ним после событий в Яффе, приняли командование первой гренадерами, второй егерями. Тем временем Маи, уступив воле своих соратников, встал во главе вольтежеров. Главнокомандующий, желавший, чтобы доброе предвестие не заставило себя ждать, мог быть доволен. В то время как Ролан покусывал от нетерпения серебряную ручку своего хлыста, а шейх Ахера, напротив, участвовал в сражении с присущими арабу спокойствием и выдержкой, Бонапарт увидел, как три отряда миновали разрушенное селение, турецкое кладбище и небольшой лес. Его свежесть указывала на то, что в нем находится водоем. Бросились на неприятеля и одним ударом отбросили его, невзирая на стрельбу арнаутов и албанцев. Их можно было узнать по великолепным, расшитым золотом одеждам и длинным ружьям в серебряной оправе. Наши солдаты открыли сильный огонь и продолжали стрелять на бегу, швыряя вслед убегавшим гранаты, которые разрывались с шумом, заглушавшим грохот выстрелов. Французы добежали до крепостного вала почти одновременно с отступавшими, но когда паттерны захлопнулись, пропустив мусульман внутрь, и шквал огня опоясал стены, наши 300 солдат, уничтожив примерно 150 воинов неприятеля, были вынуждены отступить. Трое молодых людей проявляли поразительное мужество, соперничая друг с другом в отваге. Эжен убил в рукопашной схватке арнаута, что был на голову выше него. Маи, находясь в 10 шагах от сопротивлявшейся группы противника, выстрелил 2 раза из пистолета в гущу неприятеля и сразу же взял над ним верх. Наконец, Круазье зарубил 2 арабов, напавших на него одновременно. Одним ударом адъютант рассек голову первого и пронзил грудь второго, сломав свой клинок. Он вернулся с окровавленным обломком сабли, подвесив ее к запястью за темляк. Бонапарт обернулся к шейху Ахера и сказал: «Дайте мне вашу саблю в обмен на мою». С этими словами он отстегнул от пояса саблю и протянул ее шейху. Тот поцеловал эфес сабли и поспешил отдать взамен свое оружие. «Ролан», — произнес Бонапарт, — «передай мои поздравления Маи и Эжену. Что касается Круазье, ты вручишь ему это оружие и скажешь только такие слова: вот сабля, которую посылает вам главнокомандующий. Он видел, как вы сражались». Ролан умчался галопом. Молодые люди, которых похвалил Бонапарт, подскочили в седле от радости и бросились обниматься. Круазье, подобно шейху Ахера, поцеловал присланную ему саблю, отшвырнул далеко от себя ножны эфес сломанной сабли, заткнул за пояс оружие, подаренное Бонапартом, и ответил: «Поблагодарите главнокомандующего от моего имени и передайте, что он будет доволен мной, когда мы пойдем на штурм». Вся армия была рассредоточена по склону холма, а Бонапарт застыл на его вершине, словно конная статуя. Солдаты радостно закричали при виде своих товарищей, гнавших перед собой уроженцев Магриба, как ветер гонит прибрежный песок. Как и Бонапарт, они не видели большой разницы между оборонительными сооружениями крепости Сен-Жан-Дакар и Яффы. Как и Бонапарт, они нисколько не сомневались, что город будет взят со второй или третьей попытки. Французы еще не подозревали, что в Сен-Жан-Дакре находились два человека, которые стоили целой мусульманской армии. То были англичанин Сидней Смит, командовавший кораблями «Тигр» и «Тесей», что грациозно покачивались в заливе у горы Кармель, и полковник Филиппо, руководивший обороной крепости Джезара Мясника. Филиппо, приятель и соученик Бонапарта по Бриенскому училищу, не уступавший ему в написании школьных сочинений и соперничавший с ним в математике, волею судьбы, обстоятельств, случая, оказался среди его врагов. По странному совпадению, Сидней Смит, с которым жертвы 18-го фруктидора познакомились в Тампле, убежал из тюрьмы и прибыл в Лондон, чтобы вернуться на службу в английский флот, именно в тот момент, когда Бонапарт отправился в Тулон. Побег Сидния Смита был подготовлен Филиппо, который успешно осуществил эту рискованную затею. Был изготовлен поддельный приказ. Согласно ему, заключенного следовало перевести в другую тюрьму. За печать министра полиции уплатили баснословную сумму. Кому? Как знать, быть может, самому министру. Под именем Ложе, в форме генерала-адъютанта, друг Сидни Смита явился в тюрьму и предъявил приказ секретарю суда. Секретарь тщательно изучил приказ и был вынужден признать, что он соответствует всем требованиям. Он лишь спросил: для охраны столь высокопоставленного узника следует выделить по меньшей мере 6 человек? Мнимый генерал ответил: раз это такая важная особа, мне требуется лишь его слово. Затем, обернувшись к заключенному, он прибавил: «Коммодор, мы с вами военные, и если вы пообещаете, что не попытаетесь бежать, мне этого будет достаточно, и если вы дадите мне слово, я обойдусь без конвоя». Сидни Смит, как порядочный англичанин, не желавший лгать даже в таком случае, ответил: «Сударь, если вам этого достаточно, я клянусь, что последую за вами повсюду, куда бы вы меня ни доставили». Генерал-адъютант Ложе доставил сэра Сидни Смита в Англию. Этих двух человек спустили как собак на Бонапарта. Филиппо, как было сказано, взял на себя оборону крепости, а Сидни Смит отвечал за ее снабжение оружием и солдатами. Там, где Бонапарт ожидал встретить тупого турецкого командующего, как в Газе и Яффе, он столкнулся со знаниями соотечественника и ненавистью англичанина. В тот же вечер Бонапарт поручил командиру саперов Сансону произвести разведку контр-эскарпа противника. Тот подождал, пока не стемнело. Ночь была безлунной, что благоприятствует успеху при таких операциях. Сансон ушел один, миновал разрушенное селение, кладбище, сады, откуда были выбиты утром и отброшены в город арабы. Мрак стал гуще из-за того, что впереди возвышалась какая-то темная громада. Это могла быть только крепость. Он встал на четвереньки, чтобы исследовать более крутые места. Ему показалось, что ров был без обшивки. Часовой, чьи глаза, вероятно, привыкли к темноте, или, как у некоторых животных, ясно видели во мраке, заметил его. Послышался первый окрик: «Стой, кто идет!» Сансон не ответил. Тот же окрик прозвучал во второй и в третий раз. Затем последовал выстрел, и пуля пробила руку командира саперов. Несмотря на нестерпимую боль, офицер не издал ни единого стона. Он отполз назад, решив, что достаточно хорошо осмотрел ров, и доложил об этом Бонапарту. На следующий день французы начали рыть траншею, воспользовавшись садами и рвами древней Птолемаиды, об истории которой мы еще расскажем, как уже рассказали об истории Яффы, а также акведукам, проложенным через Гласис. Они ничего не знали о помощи, оказанной Джезар-Паше злым роком французов, и поэтому сделали траншею глубиной от силы в 3 фута. Увидев эту траншею, великан Клебер пожал плечами и сказал Бонапарту: «Что за прекрасная траншея, генерал? Она даже не доходит мне до колен». 23 марта Сидней Смит захватил 2 корабля, которые привезли тяжелую артиллерию Бонапарту и боеприпасы для армии. Французы видели, как захватывали корабли, но не могли этому помешать. Осаждавшие оказались в странном положении. Они гибли от собственного оружия. 25-го французы пробили брешь в стене и собрались идти на штурм, но контр-эскарп и ров противника преградили им путь. 26-го осажденные во главе с самим Джезаром предприняли вылазку, чтобы уничтожить начатые французами работы, но их немедленно отбросили назад, и они были вынуждены вернуться в город. Хотя французские батареи были вооружены лишь 4 12-фунтовыми орудиями, 8 8-фунтовыми орудиями и 4 28-фунтовыми гаубицами, эта слабая артиллерия заявила о себе и пробила брешь в башне, против которой был направлен главный удар. Пушки Джезара были более крупного калибра, чем наши, но французы вывели их из строя, и в 3 часа ночи в башне уже зиял достаточно большой проход. Когда наши воины увидели, как обрушилась городская стена, и с другой стороны показался просвет, грянули радостные крики. Гренадеры, воодушевленные воспоминаниями о том, как первыми вступили в Яффу, и вообразившие, что взять Акр будет не труднее, чем Яффу, в один голос просили разрешения ринуться в пролом. Бонапарт с утра находился в траншее вместе со штабом, но не решался отдать приказ к штурму. Однако капитан Маи торопил его, говоря, что не может больше удерживать гренадеров, и Бонапарт, приняв решение почти вопреки своей воле, произнес: «Хорошо, ступайте же». Гренадеры 69-й полубригады во главе с Маи устремляются к пролому, но там, где все ожидали увидеть скат рва, они с удивлением наталкиваются на крутой эскарп высотой в 12 футов. Раздаются крики: «Лестницы! Лестницы!» Лестницы бросают в ров, гренадеры устремляются вниз. Маи хватает первую лестницу и приставляет ее к пролому. Солдаты устанавливают рядом еще 20 лестниц. Но тут пролом заполняется арнаутами и албанцами, которые стреляют в упор, сбрасывают на осаждающих камни обрушившейся стены. Половина лестниц ломается и увлекает вниз поднимавшихся по ним людей. Раненые Маи падает с высоты к подножью лестницы. Огонь осажденных усиливается. Гренадеры вынуждены отступить и, чтобы преодолеть контр-эскарп, используют те же лестницы, которые принесли, чтобы штурмовать пролом. Раненый в ступню Маи не может идти и умоляет своих гренадеров унести его. Один из них взваливает его на спину, проходит 10 шагов и падает. Голова его пробита пулей. Другой подбирает раненого и несет его к подножью лестницы, но падает возле нее с раздробленным бедром. Солдаты бросают командира, спеша оказаться в безопасности, и он взывает к ним: «Пристрелите меня, по крайней мере, если не можете спасти!» Но никто даже не останавливается, чтобы ему ответить. Бедному Маи не пришлось долго мучиться. Едва лишь французские гренадеры выбрались из рва, как туда спустились турки и отрубили головы всем, кто там оставался. Джезар-паша, решив сделать ценный подарок Сиднею Смиту, приказал сложить все эти головы в мешок и отнести английскому командору. Сидней Смит посмотрел на мрачные трофеи с грустью и лишь сказал: «Вот что значит стать союзником дикаря».